Глава 16. Пока ведьмы разгребали бумаги в совете оборотней, я лечила оборотней. Отвары для лавки готовить не перестала, но без котла стало значительно сложнее делать. Я ведь замешиваю не стакан, а литры лечебных снадобий. Ночи я проводила в объятиях мужчины. Даже завела календарь, где обвела кружочком день Х. День, когда мой запах изменится на настоящий. Незаметно пролетела еще одна неделя. У нас осталось всего каких-то 6 дней, а потом он возненавидит меня. «К вам пришли». Секретарша плотно закрыла дверь, словно не хотела, чтобы нас услышали. А ведь это слабая преграда для слуха оборотней. «Так зови». «Плохая идея», — вздрогнула волчица. «Может, я запишу ее на другой день, а потом забуду случайно и еще раз запишу?» «Не говори глупостей», — фыркнула я. «Никого же нет». «Слушаюсь». Девушка нерешительно вышла из кабинета и открыла дверь перед пациентом. «Роза!» Сестра вожака забежала ко мне с поделкой в руках. Я ожидала, когда следом появится Альфа или, в крайнем случае, Дамир. Бета тоже мог сопровождать девочку к врачу, ведь он — правая рука вожака и выполняет любые поручения. К моему удивлению, малышка пришла в сопровождении волчицы. Девушка выделялась среди других жителей стаи. Оборотни предпочитали удобную одежду, а эта дама была в платье, на каблуках и в дорогущей шубе. «Вы наш новый врач?» — криво улыбнулась волчица. «Наконец-то эти ведьмы перестанут ездить в наши края». «Конечно, ведь теперь одна из них живет вместе с вами». «Я заболела!» Ляйсан надула нижнюю губу, выказывая этим недовольство. Я послушала девочку, провела пару манипуляций и ничего не обнаружила. «Кто тебе это сказал?» — пощекотала ребенка. «Ты совершенно здорова». «Я». «Заметили что-нибудь странное?» «Впервые вижу няню, которая так трепетно относится к чужим детям. Хотя для такой профессии она одета слишком дорого». Передо мной сидел кто-то статусом значительно выше. «Да, уже 2 недели девочка плохо спит. Наверное, из-за того, что ее старший брат не ночует дома». Послышалась скрытая угроза. «Вялая, практически ничего не ест. Вот я и подумала зайти к вам, исключить какой-нибудь из этих вариантов». Ляйсан выглядела совершенно обычно. Как всегда, дружелюбная, жизнерадостная девочка с хорошим аппетитом. Она уже приметила пиалу с конфетами для детей и взяла несколько штук. Судя по ее энергии, спит волчонок просто прекрасно. А вот того же самого про даму я сказать не могу. «Солнышко, оставишь нас?» — погладила малышку по волосам. «Нам нужно поговорить». «Да, солнышко, иди». Попытку скопировать мой тон я приняла за агрессию. Волчица была вне себя от злости, хотя старательно это скрывала. Вот такие мелочи выдавали в ней истинное состояние. Ляйсан молчаливо кивнула и как бы случайно пересыпала оставшиеся конфеты себе в карман. Дверь громко захлопнулась. «Говорите напрямую. Я прямой человек. Не люблю все эти игры». «Можно подумать, вы не знаете». «Представьте себе, нет». Незнакомка презрительно фыркнула. «Тогда, наверное, стоит представиться?» Хищно улыбнулась девушка. «Лада, жена вашего вожака. Можете звать меня Луна». «Марат, женат?» Хаотично вспомнила записи в личном деле мужчины. Там не было ни слова о том, что оборотень занят. Ни сведения о его браке, ни о жене. Такой подставы от Гришина я никак не ожидала. «Как давно?» 5 лет». Волчица гордо подняла подбородок. «В следующем месяце годовщина». «И вы живете вместе?» «Мы муж и жена. Сами как думаете?» Я несколько раз была в доме вожака, но не видела там женских вещей. Ее не было ни на одной фотографии. Когда я уже хотела выгнать волчицу, обвинив во лжи, дама достала из кармана телефон и показала видео. Марат в костюме целует невесту на фоне арки. Там было еще несколько снимков, где я смогла получше разглядеть лицо оборотня. «Это правда. Нет, это не может повториться снова», — вдруг прошептала я. «Шутка судьбы?» Прямо в халате, забыв про пальто и теплые ботинки, я выбежала на улицу. Морозный воздух должен был разогнать окутавший мои мысли туман. Послышался скрежет металла. Жуткий грохот оглушил меня. Боль в сердце становилась невыносимой. Магия рвалась наружу, пытаясь защитить меня от того, чего на самом деле не было. Все уже прошло, но я до сих пор зависла в том моменте. Верхушки деревьев, придорожное кафе и размытая дорога. Вот что я видела перед своими глазами. Я даже не знала, куда иду. Просто брела вперед. «Роза!» Кто-то коснулся моей руки. «Не трогай!» Вместо слов наружу вырвался лишь жалкий шепот. «Отпусти!» Мне хотелось рвать и метать, и рычать громче всех оборотней на планете. Но я продолжала молчать, пытаясь заглушить в себе магию. Нельзя позволять ей выплеснуться наружу. Всего одна маленькая ошибка лишит меня того, что я так трепетно берегла все эти 4 года. Снова шум. Он перерастает в молчаливый крик, и этот крик хуже любого воя. Ведь он провоцирует стихию. Я закрыла глаза, крепко зажмурилась и принялась считать до 10, надеясь, что весь этот ужас пропадет. Просто исчезнет. Словно его и не было. Это помогло, но лишь отчасти. Я стояла посреди стаи, окруженная незнакомыми оборотнями. Альфа держал меня за руку, а Дамир обнимал сестру, не разрешая подойти к нам. «Надо было сказать тебе, предупредить», — запнулся Марат. «Я не знал, как». «Возможностей было предостаточно». Применив силу, я вырвала руку. Никто не удержит меня здесь. Ни глупая связь с вожаком, ни задание Гришина. «Обманщик!» — закричал ворон, распугивая волков. «Недостойный!» «Роза, я...» «Что, Роза? Что?» — вскипела я. «Ты встречался со мной, а потом возвращался к ней. Одной женщины тебе уже мало?» — оскалилась я. «На двух стульях усидеть не получится. Или как ты планировал? Бегать из одного дома в другой, пока не наиграешься? Пока не надоем? Или пока от меня есть хоть какая-то польза?» «Мы расстались с ней 2 недели назад». Марат тяжело дышал. «Зачем ты вообще пришла к ней?» Альфа перевел взгляд на свою жену. «Хотела посмотреть, на кого ты меня променял». Ухмыльнулась волчица. «Если у тебя такой плохой вкус, почему ты выбрал именно меня на роль Луны? Вы расстались, но продолжили жить вместе и играть в семью. Развелись? Нет. Подали заявление? Уверена, ты этого не сделал». Ухмыльнулась я, отступая. «Вы расстались лишь на словах. Извините, Альфа, но я не встречаюсь с женатыми мужчинами. Рядом с ними одиноко. Гораздо сильнее, чем если бы я была одна». Волчица медленно спустилась по лестнице. Подошла ко мне. Альфа закрыл меня собственной спиной, но дама обошла его, словно ни в чем не бывало. Он даже не в состоянии отгородить меня от своей семьи. Что уж говорить про защиту от темной магии. Гришин уже на пороге его дома. Я чувствую, как волк подбирается все ближе к стаям. Он почти наложил на них свои лапы. «Марат не может развестись», — нагло улыбнулась волчица. «Уже сформированные пары нельзя разрушить. Тогда мне тем более нечего здесь делать. Собрать и упаковать все вещи я попросту не успела. Хотелось как можно скорее сбежать от Марата. Я была готова бросить все и уйти, лишь бы не слушать его никчемное оправдание. Почти все. Шкодика с его игрушками я забрала. Первым делом посадила Пушистика в машину. Постоянные картинки в голове отвлекали от дороги. Но я раз за разом возвращала себя в реальность. Руки на руле, нога нажимает на педаль. Я концентрировалась на тактильных ощущениях. «Роза?» Заметив меня, Диана напряглась. «Почему ты в халате?» Ведьма помогла мне зайти в свой дом, где возле камина играли оборотни. Двое взрослых волков и ребенок не могли поделить пульт управления от железной дороги. «Ты не говорила, что у нас будут гости?» Альфа прищурился. «Девушка Марата. Извините, не помню имени». «Роза». Вновь представила меня ведьма. «Садись, я сделаю горячий чай». «Вау!» — прошептал мальчик и отбросил пульт. «Настоящий енот!» Пушистик недовольно сопел в моих руках. «Снова дети!» — проворчал енот. «Куда ни приедешь, везде они!» Стоило недовольному существу заметить банку печенья возле ног мальчика, как тот сам направился к ребенку. Даже возмущаться не стал. «Ты знал, что Марат женат?» Надо же было вернуться Диане именно в этот момент. Девушка не просто вздрогнула, услышав вопрос, но и перевернула поднос. Благо, она успела все вернуть на свои места. Магия воздуха полезная, не пролилось ни капли. Альфа даже не вздрогнул. Словно знал, что у его жены все под контролем. «Он что, простите?» Пересмотрела ведьма и взглянула на мужчин. «Дорогой, это правда?» Хозяин дома виновато наклонил голову, но на вопрос так и не ответил. «Это все знают», — фыркнул второй. «Кроме вас обеих, наверное. Я, кстати, его брат. Михаил». Мужчина прищурился. «Мне кажется, или это вы заходили в больницу к Луне?» «Да, это моя спасительница». Диана поставила передо мной чашу. «Мазь от синяков тоже делала она». Ведьма побледнела. «И от обвала спасла». «Я до сих пор на тебя злюсь», — насупился волк. «Нашли, куда сходить». Диана демонстративно повернулась ко мне. «Останетесь у нас», — приобняла она, — «хотя бы на пару дней, если только никто не против».